Глава 12. Сегодня я могу потерять их обоих. Пытаюсь представить себе мир, в котором не будут больше звучать голоса Пита и Гейла. Их неподвижные руки, потухшие глаза. Я стою над мертвыми телами, смотрю на них в последний раз и выхожу из комнаты, где они лежат. Но когда я открываю дверь и ступаю наружу, там оказывается только бесконечная пустота, бледно-серое ничто. Вот что ждет меня впереди. «Хочешь, я попрошу, чтобы тебя усыпили, пока все не закончится?» — спрашивает Хаймич. Он не шутит. Этот человек всю свою взрослую жизнь не расставался с бутылкой, пытаясь заглушить боль, причиненную ему Капитолием. Наверняка у него, 16-летнего мальчишки, участника второй квартальной бойни, были люди, которые его ждали, родители, друзья, возможно, любимая девушка. Где они теперь? Что сделал с ними Сноу? Как вышло, что пока мы с Питом не навязались ему на голову, он был совсем один на всем свете? «Нет», — говорю я полечу в Капитолий. Я хочу участвовать в спасательной операции. Они уже улетели. Когда? Их можно догнать. Я могу? Что? Что я могу? Хаймич качает головой. Тебя не пустят. Это очень опасно. Была мысль послать тебя в другой дистрикт, чтобы отвлечь внимание Капитолия во время операции, но решили, что ты слишком слаба. Пожалуйста, Хаймич, умоляю я. Я должна что-то сделать. Не могу же я просто сидеть, сложа руки и ждать, пока их убьют. Чем-то же я могу помочь? Ладно, я поговорю с Плутархом, а ты лежи, не вставай. Легко сказать «лежи». Шаги Хаймича еще отдаются эхом в коридоре, когда я проскальзываю через щель в ширме к Финнику. Он лежит на животе, вцепившись пальцами в наволочку. Жестоко вырывать его из призрачного, спокойного мира грез в реальность. Но оставаться наедине с собой для меня невыносимо. Наверное, я трусиха и эгоистка. Я расталкиваю Финника и объясняю ему ситуацию. Удивительным образом его первоначальная тревога быстро проходит. «Как ты не понимаешь, Китнис, наконец-то все решится, пан или пропал?» К концу дня они либо будут с нами, либо погибнут. Это больше, чем мы могли надеяться. Что ж, во всем можно найти светлую сторону, однако я тоже немного успокаиваюсь. По крайней мере, есть надежда, что наше мучение закончится. Ширма резко отодвигается, и появляется Хаймич. Говорит, что если мы оклемались, у него есть для нас работенка. Все еще нужен репортаж о том, как 13-й пережил бомбежку. Справимся за пару часов, и тогда Битти сможет передать ее в эфир, как раз во время проведения операции. Может быть, это отвлечет внимание Капитолия. Отвлекающий маневр, соглашается Финник, вроде дымовой завесы. Желательно что-нибудь по-настоящему захватывающее, чтобы даже президент Сноу не смог оторваться. Есть идеи? Спрашивает Хаймич. Осознание, что я реально могу чем-то помочь, заставляет меня сосредоточиться. Быстро глотаю завтрак, привожу себя в порядок и лихорадочно думаю, что мне говорить. Президенту Сноу наверняка интересно, какой эффект на меня произвели его розы и забрызганный кровью пол. Он хочет видеть меня сломленной, значит, я должна быть сильной. Однако, боюсь, парой дерзких фраз его не проведешь. К тому же нам важно выиграть время. А кричать и махать кулаками перед камерой долго не будешь. Нужно о чем-то рассказывать. Не знаю, что из этого выйдет, но когда все собираются на поверхности, я прошу Крессиду поспрашивать меня о Пите. Сажусь на поваленную мраморную колонну, где в прошлый раз у меня произошел срыв. Сейчас на камере загорится красный огонек, и Крессида задаст вопрос. Как ты познакомилась с Питом? И, наконец, я делаю то, чего добивался от меня Хаймич с самого первого интервью. Откровенничаю. Мне было 11 лет, и я умирала от голода. Начинаю я и рассказываю все о том ужасном дне, когда, стоя под дождем, пыталась продать детскую одежду, как мать Пита прогнала меня от дверей булочной, и как он ценой побоев отдал мне хлеб, спасший нам жизнь. Мы даже ни разу не разговаривали друг с другом, пока не оказались в поезде по пути на игры. Но он уже тогда был в тебя влюблен. Похоже на то. Я позволяю себе слегка улыбнуться. Как ты переживаешь разлуку с ним? Тяжело. Сноу может его убить в любой момент, особенно после того, как Пит предупредил 13-й о бомбежке. Ужасно жить с этой мыслью. Но теперь, когда я знаю, как с ним обращаются, у меня не остается сомнений. Я сделаю все, чтобы уничтожить Капитолий. Мои руки развязаны. Я поднимаю глаза и смотрю, как высоко в небе парит сокол. Президент Сноу однажды признался мне, что Капитолий уязвим. В то время я не поняла, что он имеет в виду. Мой разум был затуманен страхом. Теперь я не боюсь. Власть Капитолия хрупка, потому что он во всем зависит от дистриктов. Сам он не способен обеспечить себя ни едой, ни энергией, ни даже миротворцами, чтобы держать нас в узде. Стоит нам объявить независимость, Капитолий рухнет. Президент Сноу, сегодня я объявляю свою независимость. Получилось, если не потрясающе, то весьма неплохо. Все хвалят мой рассказ о хлебе, однако именно мое обращение к президенту Сноу наталкивает Плутарха на какую-то мысль. Он торопливо подзывает к себе Финника и Хеймитча. И они недолго, но живо о чем-то спорят, причем вид у Хеймитча недовольный. Кажется, побеждает Плутарх. Лицо Финника бледнеет. Тем не менее, он согласно кивает. «Ты не обязан этого делать», — говорит ему Хеймитч, когда тот заступает на мое место перед камерой. «Обязан. Если это поможет ей». Финник сжимает в кулаке веревку. «Я готов». Я гадаю, о чем пойдет речь. Про Энни? О бесчинствах в 4-м дистрикте? Однако Финник Адер начинает совершенно неожиданно. «Президент Сноу продавал меня, мое тело». Его голос звучит глухо и отрешенно. «И не только меня. Если победитель был привлекательным, президент дарил его кому-нибудь или выставлял на продажу за огромную цену. Отказаться было невозможно, иначе убивали кого-нибудь из твоих близких. Поэтому все соглашались». Это все объясняет. Вот откуда эта вереница поклонников и поклонниц из Капитолия. Никакие они не поклонники, обычные негодяи вроде Крея, нашего бывшего главы миротворцев, который покупал отчаявшихся девушек, чтобы использовать и выбросить, просто потому, что он мог себе это позволить. Мне хочется прервать запись и попросить у Финника прощения за то, что так плохо о нем думала. Но мы должны сделать свою работу, и я чувствую, что у Финника это получится гораздо лучше, чем у меня. «Я был не единственным, но самым популярным», — продолжает он. И, наверное, самым беззащитным, потому что были беззащитные люди, которых я любил. Чтобы успокоить совесть, мои покровители давали мне деньги и украшения. Впрочем, они делились со мной еще кое-чем более ценным. Секретами, думаю я про себя. Финик уже говорил мне, что любовницы часто выбалтывали ему разные тайны. «Секретами», — говорит Финник, повторяя мои мысли. «Не выключайте телевизор, президент Сноу, потому что многие из этих секретов касаются вас. Однако давайте начнем с других». Финник рассказывает о таких подробностях, что не остается сомнения в его правдивости. Экзотические сексуальные пристрастия, измены, безмерная алчность, политические интриги, тайны, нашептанные во хмелю под покровом ночи, на влажных подушках. Перед Финником не стеснялись. Кто он? Раб из покоренного дистрикта, которого можно купить и продать. Смазливый, но не опасный. Кто ему поверит? И кто вообще станет его слушать? А ведь секреты так и просятся с языка, особенно такие пикантные. Я не знаю людей, про которых говорит Финник, однако все они, похоже, заметные фигуры в Капитолии. И, судя по разговорам моей группы подготовки, любой их грешок привлекает пристальное внимание. Если люди способны часами обсуждать неудачную прическу, то какой же интерес вызовут обвинения в инцесте, предательствах, шантаже и поджогах? А впереди еще президент. Ну а теперь перейдем к нашему славному президенту Кориолану Сноу, говорит Финник. Он был так молод, когда пришел к власти, и так умен, что смог удержать ее. Интересно, как это ему удалось? Одно слово. Одно только слово, и все станет на свои места. Яд. Финник прослеживает политическую карьеру Сноу, про которую я до сих пор ничего не знала, подробно останавливаясь на загадочных смертях его противников и, хуже того, ставших неудобными союзниками. Одни падали замертво во время застолий, другие медленно угасали в течение нескольких месяцев. Списывалось все на испорченных моллюсков, неуловимые вирусы или вовремя невыявленную патологию аорты. Сноу сам пил из отравленной чаши, чтобы отвести подозрения. Противоядия иногда срабатывали не в полной мере. Говорят, поэтому он всегда носит в лацкане надушенные розы, чтобы отбить запах крови от незаживающих язв во рту и так далее и тому подобное. Говорят, у Сноу есть список, и никто не знает, кто будет следующим. Яд. Оружие змеи. Поскольку мое мнение о Капитолии и его достопочтимом президенте и так было хуже некуда, не могу сказать, что слова Финника особенно меня потрясли. Однако на капитолийских мятежников они производят куда большее впечатление. Даже у Плутарха не раз вытягивается лицо. Очевидно от удивления, как такая пикантная подробность прошла мимо него. Когда Финник замолкает, никому не приходит в голову выключить камеры, пока он сам не произносит «снято». Телевизионщики убегают редактировать материал, а Плутарх отводит Финника в сторону, видимо, выведать, что еще ему известно. «Я остаюсь среди руин наедине с Хаймитчем». Возможно, участь Финника ждала и меня. Почему нет? Сноу мог бы выручить немалые деньги за огненную Китнис. «С тобой было то же самое?» – спрашиваю я Хаймитча. «Нет». «Мать, младший брат, моя девушка, через 2 недели после игр их никого не было в живых из-за того фокуса с силовым полем. Сноу уже никого не мог использовать. Странно, что он тебя не убил. Это как раз понятно. Я стал примером для молодых финников Джоан и Кашмир, чтобы все видели, что бывает с неудобными победителями. Но как бы то ни было, Сноу знал, что прижать меня ему нечем. Пока не появились мы с Питом, говорю я тихо. Хаймич молчит. Теперь остается только ждать. Мы с Финником сидим в отделении спецобороны. Пытаемся чем-нибудь заполнить медленно тянущиеся минуты. Вяжем узлы, размазываем еду по тарелкам, лупим по мишеням в тире. Из боязни обнаружения связь со спасательным отрядом не поддерживается. Ровно в 15:00 мы входим в помещение, сплошь уставленное мониторами и компьютерами. И в безмолвном напряжении наблюдаем, как Бити со своей командой пытается захватить телеэфир. От обычной суетливости Бити нет и следа. Я еще никогда не видела его таким сосредоточенным. Большую часть моего интервью вырезали, оставили минимум, чтобы показать, что я все еще жива и готова к борьбе. Гвоздь программы – мерзость и похоть Капитолия в изложении Финника. Не знаю, улучшил ли Бити свое оборудование или его коллеги из Капитолия сами засмотрелись, но наша трансляция прерывается гораздо реже. Целых 60 минут подряд лицо Финника с переменным успехом соперничает с капиталистскими дневными новостями и попытками выключить и то, и другое. Финальную часть про сноу техгруппа повстанцев умудряется передать почти без потерь. «Шабаш!» – Битив скидывает руки от пульта, предоставляя эфир Капитолию. Вытирает пот со лба. Либо они уже выбрались оттуда, либо их нет в живых. Он поворачивается на стуле к нам. «Однако план что надо. Плутарх вам рассказал?» «Конечно, нет». Бити ведет нас в другую комнату и показывает на схеме, каким образом спасательный отряд при поддержке внутренних агентов попытается, точнее уже попытался, освободить победителей из подземной тюрьмы. Среди прочего, в вентиляционную систему подается усыпляющий газ. Потом где-то отключается электричество, и в нескольких милях от тюрьмы в правительственном здании взрывается бомба. Плюс наше вторжение в эфир. Битти доволен, что мы запутались в плане. Значит, нашим врагам тоже будет трудно за всем уследить. «Как с твоей электрической ловушкой на арене?» – спрашиваю я. «Точно. А ведь славно сработало». «Ну, это как посмотреть», – думаю я про себя. «Мы с Фиником хотим прорваться в штаб. Первые новости от спасательной команды поступят, конечно, туда. Но нас не пускают, говоря, что там идет обсуждение важных военных вопросов. Однако из отдела спецобороны мы уходить отказываемся. Сидим на подземном лугу с калибри, вяжем узлы. Молчим, вяжем. Тик-так. Не думать о Гейле, не думать о Пите, вязать узлы. Мы отказываемся от ужина. Пальцы стерты до крови. В конце концов Финик не выдерживает и сгибается, как тогда на арене, когда нас атаковали сойки-говоруны. Я совершенствуюсь в завязывании петли. В голове крутятся слова из дерева висельника. Гейл и Пит, Пит и Гейл. «Ты сразу полюбил Энни?» – спрашиваю я. «Нет». Он долго молчит, потом добавляет. «Она завладела моим сердцем постепенно. Я пытаюсь заглянуть в свое сердце, но в данный момент им, похоже, владеет один Сноу. Наверное, уже за полночь. И наступил следующий день, когда Хаймич вдруг открывает дверь. Вернулись. Нас ждут в госпитале. С моих губ готов сорваться поток вопросов, однако Хаймич отрезает. Это все, что я знаю. Мне хочется бежать, но Финик ведет себя странно, будто потерял способность двигаться. Я беру его за руку и веду, как маленького ребенка, через отдел спецобороны к лифту, потом в больничное крыло. Там настоящий кавардак. Слышны распоряжения врачей, по коридорам везут раненых. Мы едва не сталкиваемся с каталкой, на которой без сомнения лежит девушка с бритой головой. Ее тело покрыто кровоподтеками и гнойниками. Джоанна Мейсон. Она на самом деле знала секреты повстанцев. По крайней мере, один из них, и поплатилась за это. В одной комнате я вижу Гейла, раздетого до пояса. По его лицу течет пот, в то время как врач извлекает щипцами что-то у него из-под лопатки. Ранен, но жив. Я окликаю его и хочу подойти ближе. Медсестра выталкивает меня и закрывает дверь. «Финник!» Раздается не то вопль, не то радостный возглас. «Красивая!» Разве что слегка чумазая девушка с темными спутанными волосами и сине-зелеными глазами бежит нам навстречу в одной простыне. «Финник!» Внезапно кажется, будто во всем мире есть только эти двое, летящие сквозь пространство навстречу друг другу. Они обнимаются, теряют равновесие, ударяются о стену и остаются там, слившись в одно целое, неразделимое. Я чувствую, что завидую им. Точнее, не им самим, а какой-то определенности. Никто не усомнится в их любви. К нам с Хаймичем подходит Бокс, усталый, но невредимый. Мы вытащили их всех, кроме Энарабии. Но она из второго, ее, возможно, и не арестовывали. Пит там, в конце коридора, скоро очухается от газа. Тебе лучше быть рядом с ним. Пит, целый и невредимый. Может, не совсем невредимый, но он жив, и он здесь, далеко от Сноу, в безопасности, со мной. Через минуту я прикоснусь к нему, увижу его улыбку, услышу смех. Хеймич улыбается мне. Ну что, пойдем? У меня кружится голова. Что я ему скажу? Да какая разница, что скажу? Пит все равно будет счастлив, все равно покроет меня поцелуями. Будут ли они такими же, как тогда на арене, поцелуи, о которых я не смела вспоминать до этого момента? Пит уже проснулся. Он с растерянным видом сидит на кровати. Вокруг хлопочут трое врачей, успокаивают его, светят фонариком в глаза, проверяют пульс. Жаль, что я не успела к его пробуждению, и он не меня увидел первый. Но вот он поворачивается в мою сторону, и на его лице отражается удивление и какое-то другое, более сильное чувство, которое я не могу разгадать. Нежность? Страсть? Да. Пит отталкивает от себя врачей, вскакивает на ноги и бежит ко мне. Я лечу ему навстречу, раскрывая руки для объятий. Он протягивает ко мне ладони, хочет коснуться моего лица. Я открываю рот, чтобы произнести его имя. И тут пальцы Пита впиваются мне в шею.